С 22 по 27 марта в Пинянском дворце спорта проходили соревнования по волейболу среди тружеников сельского хозяйства страны. Соревнования, где приняли участие 23 мужские и женские отобранные командой из Пиняна и всех провинций, проходили по групповому розыгрышу и между победителями за призовые места. На последних соревнованиях первое место заняли мужская команда провинции Южный Хамгён и женская команда провинции Южный Ханхэ. На церемонии вручения наградой выигравшим командам и игрокам вручили похвальные грамоты, кубки и медали.